Понедельник, 19 апреля 2004 года. Когда Ли избил меня в первый раз, я имею в виду в тот раз, когда он нанес мне действительно серьезные травмы, мне пришлось взять бюллетень на неделю. Я сказала, что у меня грипп. Когда я звонила в контору в понедельник, голос мой звучал ужасно, какой-то сип. Через неделю опухоль на лице немного спала, и я смогла замазать синяки тональным кремом. Но разбитая губа не желала заживать, и выглядела, как будто на ней выступила жуткая лихорадка. К счастью, нос все-таки не сломался, или это был не самый страшный перелом. Конечно, к врачу я не пошла. Ли торчал у меня 5 дней. На следующий день он не разговаривал со мной. Смотрел так, как будто я сама по дурости упала где-нибудь на улице. Правда, он все-таки приготовил мне суп и помог умыться, осторожно промокнув салфеткой мое разбитое лицо. Еще через день он стал нежным и заботливым. Он 100 раз повторил, как он любит меня. Он говорил, что я принадлежу ему, ему одному, и пусть кто-то только попробует на меня посмотреть, он сразу убьет этого нахала. Он сказал об этом как бы между прочим, как будто я и так должна была это знать. Я знала, что он способен на такое. Я даже в этом не сомневалась. Пришлось терпеть его присутствие. Пока я не придумала план побега, надо было играть по его правилам. Я соглашалась с тем, что принадлежу ему. Я извинялась за свои возможные ошибки и твердила, что тоже люблю его. В среду вечером он отправился на работу, и я стала думать, что мне делать. На улицу не выходила. Вдруг опять следит за мной. И боялась, что он может вернуться, чтобы удостовериться, что я ничего не замышляю. Звонить в полицию я раздумала. Во-первых, он проверяет мои звонки, а во-вторых, что толку? Даже если на него заведут дело, станут допрашивать, он все равно останется на свободе и волен будет поквитаться со мной, как его душе будет угодно. Избить меня. Убить меня. В четверг я вызвала слесаря и поставила новые замки на основную и заднюю двери. В ту ночь в первый раз я начала тщательные проверки всех замков и запоров. В понедельник он так и не появился, и я стала думать, а вдруг его замучила совесть, и он больше не придет? Вдруг он переживает, мучается, не может смотреть мне в глаза? Ха! В те дни еще оставался какой-то оптимизм, хотя бы жалкие его крохи. На работе в понедельник меня окружили заботой и сочувствием. Никто не сомневался, что у меня действительно был грипп. Я похудела на 5 кило за неделю, была бледная, как смерть, да еще с болячкой на губе. Распухшая переносица уже не выглядела так устрашающе, а синяки были надежно спрятаны под несколькими слоями тонального крема. Меня отпустили рано. В 4 я уже была дома. Первые полчаса я провела, осматривая замки на дверях и окнах. Вроде бы все они оставались надежно запертыми, и я вздохнула с облегчением. Я не осмотрела спальню, не думала, что это необходимо, поэтому, когда в 10 вечера подошла к кровати, то не смогла сдержать крик, увидев на подушке связку ключей и записку. «Заказал еще ключей для твоих новых замков. Может, пригодятся? Увидимся позже. Целую. Твой Эл». Весь следующий час, рыдая в голос, я обходила дом сверху донизу и наоборот, пытаясь понять, каким образом он смог в него проникнуть. Я так и не поняла, как это ему удалось. В тот вечер у меня была первая паническая атака. Как много их было потом!